Я старался сдержать дрожь. Под нами царил глубокий мрак. Очень тихим, но решительным голосом Танидзерга сказала мне: «Все готово». Я обернула веревку вокруг колонн. «Вот петля. Продень ее под мышки. Постой. Возьми эту подушку и подложи ее под больное плечо. Это плотно набитая кожаная подушка. Через нее ты и не почувствуешь веревки. Спускайся лицом к стене. Так ты сможешь отталкиваться от выступов». Теперь я вполне овладел собой и был совершенно спокоен. Я сел на подоконник и свесил ноги над пропастью. Порыв свежего ветра с гор принес мне облегчение. Я почувствовал, что Танидзерга опустила мне в карман какую-то коробку. «Когда ты очутишься внизу, — сказала она, — ты откроешь эту коробку. Там светлячки. Они послужат мне сигналом, в свою очередь, начать спускаться». Ее рука крепко пожала мою. «Ну, теперь пора», — прошептала она. Я послушно повиновался. Из всего этого спуска мне запомнились только частые приступы гнева, когда веревка останавливалась, и я повисал над бездной подле этой абсолютно гладкой стены. «Чего ждет эта глупая девчонка?» — спрашивал я себя. «Вот уж добрых четверть часа я вишу между небом и землей». «Ага, наконец-то опять начал двигаться. Стоп! Снова виси». Раза два мне показалось, что я достиг земли, но то были лишь расщелины в скале. Вдруг совершенно неожиданно я очутился сидящим на земле. Я вытянул руки, кругом росли кусты, шип уколол мне палец. Я прибыл. В ту же секунду мной овладел нервный подъем. Я освободился от петли, отбросил в сторону подушку. Здоровой рукой я взялся за веревку и оттянул ее на 5 шагов от стены, наступив ногой на конец ее. Затем я вынул из кармана коробку, открыл ее и выпустил на свободу светлячков. Одна за другой 3 светящихся точки поднялись вверх во мраке ночи. Одна за другой эти точки исчезали. «Ты устал? Сиди, лейтенант. Позволь, я подержу веревку». «Сигер бен Шейх» неожиданно вырос рядом со мной. Я посмотрел на его высокую черную фигуру и задрожал, но не выпустил из руки веревку, в которой уже ощущалось отдаленное дрожание. «Отдай мне», — авторитетно сказал он, и взял у меня веревку из рук. Не знаю, что со мной творилось в эту минуту. Я стоял рядом с высокой призрачной фигурой. Что мог я сделать с вывихнутым плечом против этого человека, чья огромная сила отлично была мне известна? Кроме того, к чему послужило бы это, посуди сам? Я видел, что он уцепился за веревку обеими руками и обеими ногами, всей тяжестью своего тела, оттягивая ее от стены значительно лучше, чем это мог сделать я. Какой-то шорох раздался над нашими головами. Смутная черная тень спустилась по веревке. «Вот и все», — сказал Сигейр бен Шейх, подхватывая на руки хрупкое тельце и отпуская веревку, которая ударилась о скалу. Танидзерга застонала, узнав туарега. Он грубо заткнул ей рот рукой. «Замолчи, воровка верблюдов, противная букашка». Взяв ее за руку, он повернулся ко мне. «Идем», — сказал он, недопускающим возражения тоном. Я повиновался. Во все время короткого перехода я слышал, как лязгали от страха зубы Танидзерги. Мы подошли к входу в маленький грот. «Зайдите», — сказал туарег. Он зажег факел. При красноватом свете его я увидел великолепного Михари, спокойно жевавшего траву. «Девчонка не глупа», — сказал Сигейр бен Шейх, кивая головой на верблюда. «Она сумела выбрать самого красивого, самого выносливого верблюда. Но она не предусмотрительна. Он осветил факелом верблюда.